Глава вторая. Шкелет. «Нет, как хотите, а это ужасно», — сказала за обедом тетя. Она положила разливательную ложку и схватила с пальцами за виски. «Можно относиться к Толстому как угодно. Лично я его признаю только как величайшего художника. А все эти его непротивления викторианства — это вздор. Но то, что делает русское правительство, стыд и срам, позор перед всем миром, такой же позор, как Порт-Артур, как Цусима, как 9 января. Я прошу вас, — испуганно сказал отец, — нет уж, пожалуйста, вы меня не просите. Бездарный царь, бездарный министр, мне стыдно, что я русский. Я прошу вас, — закричал отец и выставил вперед дрожащую бороду. «Никто не смеет касаться священной особы государя-императора! Я не позволю его, особенно при детях!» «Извините, больше не буду», — быстро сказала тетя. «И прекратим этот разговор!» «Мне только удивительно, как вы с вашим умом и сердцем и с вашей любовью к Толстому можете всерьез называть священной особой человека, который покрыл Россию виселицами и который, умоляю Христом Богом!» простонал отец, — не будем касаться политики. — У вас поразительная способность с любой темой непременно съезжать на политику. Неужели нельзя поговорить о чем-нибудь другом, без политики? — Ах, Василий Петрович, как вы до сих пор не поняли, что в нашей жизни все политика. Государство — политика, церковь — политика, школа — политика, Толстой — политика. Вы не смеете так говорить. — Нет, смею. Это кощунство. Толстой не политика, именно политика. И долго потом, приготовляя в своей комнате уроки, Петя и Павлик слышали за дверью возбужденные голоса отца и тети, перебивающих друг друга. Хозяин и работник, исповедь, воскресенье, война и мир, Платон Каратаев тоже политик, Анна Каренина, Кити, Левин. Левин спорил с братом о коммунизме, Андрей Волконский, Пьер, декабристы. Хаджи Мурат, Николай Палкин, я вас прошу, рядом дети. Павлик и Петя тихо сидели за письменным столом отца возле бронзовой керосиновой лампы с зеленым стеклянным абажуром. Павлик уже кончил учить уроки и теперь приводил в порядок свои новенькие письменные принадлежности, которыми все еще продолжал гордиться. Он наклеивал на пенал переводную картинку, терпеливо скатывая пальцем слои мокрой бумаги, под которыми уже начинал мутно просвечивать разноцветный букет с голубыми лентами. Он слышал голоса в столовой, но не обращал на них внимания, так как все его душевные силы были сосредоточены на том событии, которое произошло сегодня в классе на уроке чистописания. Эта обструкция, казавшаяся ему сначала такой лихой и веселой, теперь вдруг представилась совсем по-другому. Перед глазами Павлика все время стояла ужасная картина. Вот к доске подходит учитель чистописания. Шкелет. Это человек в последнем градусе чахотки. Он страшно пугающе худ. На нем болтается слишком длинный синий форменный сюртук. Старый, очень потертый, но с новыми золотыми пуговицами. Бумажная манишка неряшливо топорщится на его провалившейся груди. А из широкого пропотевшего воротничка высовывается тощая шея. Шкелет некоторое время неподвижный и вызывающий смотрит темными глазами на класс, затем быстро поворачивается к доске, берет прозрачными пальцами мел и начинает вводить прописи. В зловещей тишине слышатся звуки мела по доске. Воздушный взмах, когда шкелет намечает виртуозно тонкий штрих, и жирное шипение, когда он косо опускает толстую, удивительно ровную палочку. Шкелет то приседает на корточки, то всем своим телом вытягивается вверх, что делает его похожим на игрушечного паяца, которого тянут за ниточку. Самозабвенно склонив голову, на бок он то упивает тонюсеньким скрипичным голоском «Штрих!» то глухим басом садышка отрывисто произносит «Палочка! Штрих! Палочка! Штрих! Палочка!» И вдруг с задней парты доносится, как эхо, еще более тонкий, совсем волосяной голос «Штрих!» Спина Шкелета вздрагивает, как от укола, но он делает вид, что ничего не слышит. Он продолжает писать, но уже мел начинает крошиться в его бамбуковых пальцах. А на спине, под вытертым сукном сюртука, мучительно двигаются большие лопатки. «Штрих! Палочка! Штрих! Палочка!» — поет он. Его шеи и крупные уши густо краснеют. «Штрих! Штрих! Штрих!» — слышится на последней партии. Тогда вдруг Шкелет с молниеносной быстротой оборачивается лицом к классу. Громадными хищными шагами несется по проходу между партами и хватает за плечи первого попавшегося мальчика. Так же стремительно он волочит его, выбрасывает из класса в коридор и с такой силой захлопывает дверь, что звонят дверные стекла, и на паркет падает сухая замазка. Тяжело, со свистом дыша, Шкелет возвращается к доске. Берет мел и собирается снова писать, но в это время до его слуха доносится чуть слышное равномерное мычание. Он вздрагивает и делает стойку. Его ноги, расставленные, напряженно согнутые в коленях, мелко дрожат. Дрожат манжеты, дрожат синие панталоны на ослабевших штыках. Черные, глубоко запавшие глаза с неподвижной, пронзительной ненавистью устремлены на учеников, но кто мычит, неизвестно. Все сидят с закрытыми ртами, с равнодушным выражением лиц, и все незаметно, однообразно, непрерывно мычат. Мычит весь класс, но уличить никого невозможно. Тогда из груди Шкелета вырывается страшный, ни на что не похожий крик боли и ярости. Дорогоиск, как паяц, он изо всех сил швыряет кусок мела в доску. Мел разбивается в дребезги. Шкелет топает ногами, его глаза наливаются кровью, жидкие волосы липнут к мокрому лбу. Шея судорожно подергивается. Шкелет рвет на себе воротничок, бросается к кафедре, швыряет стул, швыряет в стену классный журнал и начинает изо всех сил колотить кулаками по кафедре, крича, уже не слыша собственного крика. «Мерзавцы! Мерзавцы! Мерзавцы! Мерзавцы!» Фаянсовая чернильница прыгает в своем гнезде, и лиловые чернила брызжут на оторвавшуюся манишку, на костлявые руки, на мокрый лоб. Кончается все это тем, что Шкелет вдруг теряет силы, садится на подоконник, прислоняется головой к раме и начинает, захлебываясь, кашлять, облизывая синие губы. Его лицо с провальными висками, темными глазными впадинами и оскалом желтых зубов действительно становится похожим на череп скелета. И если бы не пот, который ручьями течет по его лбу, можно подумать, что он же умер. Это все время стояло теперь перед глазами Павлика. И мальчик испытывал пронзительную душевную боль, что, впрочем, не мешало ему с особенной осторожностью сводить картинку, стараясь не протереть пальцем дыру в мокрой бумаге и не испортить желатиновый отпечаток букета с его голубыми лентами, так ярко глянцевито блестевшего под лампой. Петя же рассеянно перелистывал общую тетрадь с выскобленными на черном клеенчатом переплете эмблемами, якорем, пронзенным стрелою сердцем и несколькими загадочными инициалами. Он прислушивался к голосам папы и тети за дверью столовой. Теперь все чаще и чаще повторялись слова «свобода совести», «народное представительство», «конституция». И, наконец, было произнесено жгучее слово «революция». «Вот попомните мое слово, все это кончится второй революцией», — сказала тетя. «Вы анархистка!» — закричал отец высоким голосом. «Я русская патриотка». «Русские патриоты верят своему государю и своему правительству, а вы верите?» «Верю!» И снова Петя услышал имя Толстого. «А тогда почему же ваш царь и ваше правительство, которому вы так верите, отлучили Толстого от церкви и запрещают его произведения?» «Людям свойственно ошибаться. Они считают Толстого политиком, чуть не революционером, а Толстой всего лишь величайший художник мира, гордость России, и стоит над всеми вашими партиями и революциями. Я это докажу в своей речи. А вы думаете, начальство вам это позволит? Для того, чтобы публично сказать, что Лев Толстой — великий писатель земли русской, никакого разрешения не требуется. Это вы так думаете? Не думаю, а я уверен, вы идеалист. Вы не понимаете, в какой стране живете, умоляю вас, не делайте этого, они вас уничтожат. Попомните мое слово.